Глава шестая. А это огни, что сияют над нашими головами. «Есть вещи, которых мне никогда не понять», — думал крокодил, лежа на спине посреди большой, вытоптанной за день лужайки. Днем здесь было что-то вроде выставки. Маленькие дети представляли на всеобщее обозрение поделки из корней и шишек. Многие так и остались стоять на траве, на широких подстеленных листьях и каменных стеллажах. Представление об искусстве Нараа было странное. Поиграв, дети забывали о своих скульптурах так же легко, как и взрослые, помастерив в свое удовольствие, забывали о картинках из веточек и фигурках из глины. Крокодил наблюдал за выставкой, примостившись на краю поляны с экраном на коленях. Вот уже почти неделю он жил бродягой. Ел общедоступную, не требующую ресурсов пищу. Спал где придется, благо трава была пригодна для отдыха. А по ночам почти не было холодно. Пользоваться коммуникаторами и информационными порталами можно было совершенно свободно. Крокодил изучал структуру миграции Нараа по данным Вселенского миграционного бюро. Работая с Землей, бюро принимает во внимание фактор так называемой истории. Существует два подхода к проблеме. На Лире, например, и в мирах подобного типа, понятия об истории нет вовсе, и нет самой истории, и нет смысла говорить о ее изменении. На Квете и в мирах подобного типа история жестко обусловлена свойствами материи и подчиняется общим законам, и, соответственно, не может быть произвольно изменена. Что до Земли, то местное общество создало даже специальный термин «роль личности в истории», что означает огромную долю случайности, колоссальный разброс вероятностей. Для каждого мира, учитывая его отношение к истории, бюро устанавливает свои нормы и правила миграции. Небо, заполненное спутниками, казалось перевернутой корзиной сокровищ. Крокодил поискал глазами стабилизаторы и не нашел. «А это огни, что сияют...» «Почему вы не отвечаете на вызовы?» Небо померкло, закрытое от крокодила чьей-то головой. «Андрей Строганов, я вызывала вас 30 раз!» «Какая жалость!» — подумал, садясь. Местная коммуникационная служба ценила волю абонента. Один раз, велев не принимать сигнал вызова от Шаны, он мог наслаждаться покоем и уединением. «Мне нечего вам сказать», — признался он совершенно честно. Она опустилась рядом на траву. Он мог слышать ее дыхание и запах, исходящий от нее, очень похожий на запах Тимор-Алка. «Вы можете объяснить мне, по крайней мере, что случилось?» «Я сказал Тимор-Алку, что он нечестно сдал пробу, что ему помогли». Шана выплюнула невнятное ругательство. «Он ушел из дома», — сказала отрывисто. «И уже 3 дня сидит на орбите. Я не знаю времени начала операции. Я ничего не могу узнать. Этот мерзавец все окружил такой тайной, что даже совет Раа не может добыть информацию». «Ему позволяют?» «Ему?» Шана зарычала. «Он, по всей видимости, первым почуял и проанализировал то, что через несколько лет или быстрее покончить с миром, каким мы его знаем. Это не человек, это взбесившаяся охранная система. Но если он прав, ему дадут все полномочия, какие он только сможет отхватить. А сможет он многое». Она подняла глаза к горящему огнями небу. «Я только молюсь, чтобы он был неправ, чтобы он ошибся. Он не может быть правым всегда. Он сказал мне, дай же понять Альбе, что ты не одобряешь ее игр, что тебе это неприятно, больно, что тебе страшно за нее, в конце концов. А я улыбалась, Я думала, глупый мальчишка, ты ревнуешь гениальности моей дочери. И вот тебе гениальность. Я прошу прощения, помолчав, сказал крокодил. Я не смог. Не смог исполнить наш уговор. Я не смог его удержать. Только навредил всем. Я не могу вернуть вас на землю, холодно сказала Шана. Один вопрос. Вы не станете этого делать, потому что я не справился? Или вы изначально блефовали и обещали мне, чего не собирались, да и не могли исполнить? Шана молчала, и в сумерках он не мог разглядеть ее лица. «Ясно», — сказал он чуть охрипшим голосом. «Но фрагмент, который вы мне представили, он подлинный?» «Подлинный», — сказала Шана. «Но это все, что осталось от вашего будущего. Его нет. Бюро взяло его в оплату за всякие мелочи. За визу, за язык. Это правда, что бюро вывозит с земли только тех, кто должен скоро умереть, чтобы предотвратить изменение истории?» «Это заботы бюро. Нам они таких подробностей не сообщают». «Изменение истории. Как можно изменить то, чего еще нет?» «Это бюро», — устало отозвалась Шана. «Парадоксы для него — питательная среда. Бульон». «Ясно». «Андрей», — сказала Шана, — «я не знаю, что мне делать. Я своими руками погубила свою жизнь и своего внука». «Погубили?» Крокодил решил, что ослышался. Шана, какой он знал ее, не могла произнести таких слов. «Для меня он был зависимый». Глаза Шаны блеснули в темноте. «И я до сих пор зависима от него. Впрочем, забудьте. Вам это не нужно. Семейное предание». «Как так вышло, что Альба, что ваша дочь, полюбила то, чего нет?» «Почему нет?» Шана подняла голову. «Есть. Это было. Реальность, созданная ее волей. Прекрасная реальность. Прекрасный парень, сильный, красивый. Зеленокожий? Скорее бронзовый. Мужественный, веселый, благородный. Любящий мою девочку, как обычные люди не умеют любить. Он никогда бы не ушел от нее ради высшей цели, ради спасения или свершений. Да ради чего угодно. А Айра ушел?» Крокодил почувствовал себя очень близко, если не к разгадке, то к очень важной информации. Шана не ответила. Кажется, имя Махайрода было для нее паролем наоборот, ключом, запирающим уста. «Но вы видели этого бронзового парня?» — спросил крокодил, уже не надеясь на ответы. «Своими глазами? Или он был как предание, как воображаемый друг?» «Я тоже любила Альму», — высокомерно отозвалась Шана. «Я умею любить, в отличие от некоторых». «Да, я его видела». «А он? Он видел этого бронзового человека?» «Не знаю», — после короткой паузы ответила Шана, и голос ее сделался низким, почти мужским. «Он наперед знал, что случится, хотя был старше Альмы всего на пару лет». Она поднялась, снова посмотрела на небо. Крокодил видел ее острый подбородок. «Простите, Андрей, я вас использовала», — сказала, будто извиняясь за случайно запачканный плащ. «Дело житейское», — в тон ей отозвался крокодил. «Пользы это не принесло». «Не принесло», — согласилась Шана. «Утром он сбросил мне информацию. Закрытую информацию, Андрей. Я сброшу это вам с возможностью однократного просмотра. Уж извините, потом пакет себя уничтожит». И она ушла, не прощаясь, зашагала через полянку к терминалу станции монорельса. По поводу вашего запроса, консул. Во-первых, да, Вселенское бюро миграции сокращает объемы сотрудничества и в ближайшие несколько витков прекратит совсем. Во-вторых, нет. Это никак не связано с ошибками миграционной службы РАА и сложностями адаптации мигрантов. В-третьих, нет. Техническое обслуживание спутников полностью устраивает бюро. В-четвертых, да. Свойства материи на РАА продолжают меняться, и темпы изменений нарастают. В-пятых, нет ответа. Бюро ознакомилось с вашей выкладкой о протезах смыслов, однако, не проанализировав ситуацию, бюро не может давать вам советов. Это все, консул. Щелчок. Конец записанного фрагмента, сообщил серьезный детский голос, и что-то снова щелкнуло. Информация из архива стратегического совета. Яркий экран оставался пустым. Послышался размеренный голос Айры. «Думаю, они понаблюдают, что с нами будет, и уже на этом основании примут решение. Как это было во времена первой смерти Раа. Сейчас ясно одно. Стабилизаторы не справляются. Уже не справляются. Полным ходом идет перерождение материи, произвольно запустившееся 16 лет назад. Посмотрите на хронику последних инцидентов с нарушением материальности мира. На динамику роста детей, рожденных в последние 16 лет. Если нынешние малыши дорастут до зрелости, они будут не меньше 3 метров ростом. Но дети не дорастут, если процессы расслоения реальности сохранят темп. В связи с обстоятельствами я прошу стратегический совет предоставить мне исключительное полномочие. Это все. Махайрот. Конец записанного фрагмента, повторил детский голос с той же интонацией. Экран мигнул и погас. Скрип. Скрип. Снег летел, струился водой, ежесекундно меняя рисунок на белом склоне. Не видно лыжни, уже не видно леса, только серая мгла вокруг и огонек впереди. И он не приближается. Беги, не беги, шагай, ползи, а он все так же мерцает впереди, недостижимый. Ты не устал, малыш? Неа. Не замерз? Мы скоро придем. Вранье. Мы не придем. Никогда. «Где я ошибся?» — думал крокодил. «Где и когда я впервые проявил слабость? Когда женился на Светке? Не то. Попробовал бы я не жениться. Когда позволил ей увести Андрюшку? А как я мог не позволить? Она ведь его мать. Где и когда? Или от меня вообще ничего не зависело? Я плыл по течению и делал, как все. И вот я мигрант на Раа, и мне хорошо здесь. Я свободен и сыт. Я могу собирать скульптуры из корней и шишек и выставлять на всеобщее обозрение. Я могу наращивать рейтинг ответственности. Я могу учиться. Я могу спать. «Мне не холодно, папа», — тихо сказал ребенок. Крокодил подался вперед, пытаясь разглядеть его лицо. Но в это время налетел ветер, взлетели горы снега, залепили глаза. Снег не был холодным. Он впивался в лицо, как веревки, и шумел, будто дождь. Крокодил проснулся. Он лежал в гамаке под навесом. Снаружи накрапывало. Здесь, в открытом шалаше, было что-то вроде общественного места отдыха. Две женщины о чем-то советовались, подобрав рукава длинных, прежде невиданных крокодилом одеяний. Молодой мужчина сидел на траве, работая с коммуникатором. И больше не было никого. Десяток гамаков вдоль стены пустовал. Звучала вода. Дождевые капли звонко били по широким листьям деревьев в лесу. Давно миновал полдень. Крокодил встал, умылся у родника, никто на него даже не посмотрел, и вышел под дождь, который, впрочем, и до земли почти не долетал. Весь разбивался о кроны. Последние несколько дней он провел, не разгибаясь, за мониторами. Попытки разобраться со структурой миграции на Раа чудесно забивали голову, как мягкий наполнитель для игрушки, как опилки для пугала. Он получил, неожиданно для себя, новый статус полевого эксперта и заполнил несколько анкет. Его пригласили на форум мигрантов и социальных работников, но крокодил только глянул одним глазом и отказался. Не хотелось говорить с людьми. Люди, как ни в чем не бывало, ездят, гуляют, беседуют, работают. На Раа все спокойно. Если они не волнуются, почему должен переживать за них мигрант, чужак? Подумаешь, стабилизаторы не справляются. Кто их видел? Кто понимает принцип их работы? Конец света приходит, когда замысел искажен настолько, что приходит в конфликт с изначальной идеей. Лишенное смысла разваливается и гибнет. Оставив свои занятия, он бродил взад-вперед между двумя деревьями, как в тесной комнате. Трава под его ногами уже не поднималась. Так и лежала, медленно меняя цвет с изумрудного на темно-зеленый. Как волосы Тимур-Алка. Полным ходом идет перерождение материи. Стоит несколько раз повторить про себя эту фразу, и волосы, поднявшись, так и останутся стоять торчком на голове. Смерть Раа в конце концов закончилась со вторым рождением. Значит, будет третье рождение. Система перезагрузится, сбросит балласт накопившихся ошибок, начнет работать на новом витке. А каков, по-твоему, замысел Творца относительно Раа? Он остановился. Изо всех сил ударил кулаком по стволу. Первый раз в жизни почувствовал, как благотворно в некоторых ситуациях боль. Замысел Творца, ребята, в том, что у меня был друг. Впервые в жизни у меня был друг, чье мнение я ценил. И вот я выставил себя в его глазах окончательным подонком. И еще хуже, я сделался подонком. Я им стал. Рука онемела. Крокодил осмотрел кисть. Мизинец и безымянные пальцы еле двигались. Он занес руку, чтобы еще раз ударить, будто защищаясь. Дерево выдвинуло отросток с экраном на конце. «Андрей Строганов?» Крокодил закашлялся. «Вас вызывает Тимур Алк. Соединить?» Они встретились на одной из тех станций монорельса, которые невозможно отыскать в лесу без подсказки транспортной системы. Дождь прекратился. Капли влаги блестели на краешке рельса, чуть выступавшего над цветами и листьями. Казалось, что там, затерявшись в траве, лежит меч. «Прости», — сказал крокодил Тимур Алку. «Ты меня тоже прости», — отозвался мальчишка. «Мне надо было рассмеяться и так все дело представить, будто это шутка, а я...» Он запнулся. Снова начал, явно преисполненный решимости говорить на чистоту. «Я слишком остро все чувствую. Если мне плохо, то сразу хочется умереть. Если хорошо, готов визжать и прыгать, как животное какое-нибудь. Бабушка меня с детства... Короче, я с этим как-то справляюсь, как-то живу. Но временами меня прошибает. Вот так. А Айра? Я не знал, что он так взбеленится. Прости». Крокодил переступил с ноги на ногу, не зная, куда девать глаза. Тимур Алк перевел дыхание. «Бабушка тебя не может вернуть на землю?» «Я спросил у нее, но она мне сказала, чтобы я не лез не в свое дело». «Не может», — сказал крокодил. «А что, если на этот раз вероятности сложатся по-другому, и там же, у вас на земле, одна крошечная вероятность все решает? Я читал». «Где-то так», — сказал крокодил. «Я имел в виду, что твоему сыну, может быть, ничего не угрожает?» «Конечно». «Тем более, что все это случится еще через миллионы витков». «Разумеется». Тимур Алк опустил плечи. «Я что-то не то говорю?» «Святой мальчик», — подумал крокодил. «Нет, что ты, это я виноват. А ты все правильно говоришь и все верно делаешь». «Не все». Тимур Алк поднял глаза. «Я активировал договор и не могу рассказывать никому. Кроме тебя. Потому что ты тоже активировал договор, хотя и предварительный. А там дыра в формулировке, и выходит, что с лицами, заключившими договор по проекту, я могу обсуждать». Он запнулся. «Обсуждать?» «Я боюсь», — признался Тимур Алк. «Чего?» «Того, что хочет Айра. Может, ты мне что-то посоветуешь? Мне больше не с кем». «А ты не можешь отказаться?» — быстро спросил крокодил. «Могу. Но это будет значить, что я перестану для него существовать. Просто исчезну». «И это тебя удерживает?» «Не только это». Тимур Алк покраснел. «Еще мы не сможем предотвратить вторую смерть Ра». «Ну, это второстепенно по сравнению с презрением Махайрода», — не удержался крокодил. Тимур Алк понурился. «Прости», — крокодил коснулся его плеча. «Расскажи мне, что он хочет сделать?» «Он хочет попасть на спутник, несущий рабочий стабилизатор. Войти внутрь. Там, внутри конструкции, есть замкнутое пространство, на которое стабилизатор не действует. Айра хочет внутри этого пространства вскрыть реальность». Он так и говорит: «вскрыть». «И войти туда вместе со мной». «А почему именно с тобой? Что, людей мало?» «Я тень», — сказал Тимур Алк. — «Ну, наполовину. Я очень восприимчивый, как чувствительный прибор». «Это же издевательство», — не выдержал крокодил. «А сам он прибором быть не хочет?» «Нет», — Тимур Алк покачал головой. «Он может изменять реальность, но в этом искаженном мире он, скорее всего, не сможет ориентироваться. А я смогу. Это ведь наполовину моя родина. Он говорит, я почувствую структуру этого мира и приведу его куда надо». «Плоский хлеб», — пробормотал крокодил. «А куда ему надо? Куда он хочет, чтобы ты его привел?» «Он хочет понять замысел Творца относительно Раа», — сказал Тимур Алк. «Он хочет найти кого-то или что-то, что соответствует замыслу и ощущает Творца. Он хочет найти способ сделать так, чтобы образ Ра снова соответствовал замыслу. Тогда стабилизаторы будут не нужны». Несколько секунд крокодил молчал, соображая. Слова мальчишки звучали издевательством. Хуже, они казались обрывком из проповеди сумасшедшего философа. Грязного, в рваной китайской куртке, проповедующего где-нибудь в переполненном метро. И крокодил сказал бы с чистой совестью, что Айра – безумец или маньяк, если бы дело происходило не на Раа. Если бы он своими глазами не видел, что случилось у водопада с этим самым мальчишкой, мертвым и потом живым. Если бы не видел огромный скелет прежнего жителя Раа, Если бы не был в музее на Серой скале, где в отдельном зале хранятся костяки ископаемых порождений бреда. «Он хочет все вернуть?» — медленно спросил крокодил. «Чтобы вы жили, как деревья или реки, рисовали свои тени на стенах пещеры и никогда не проходили пробы?» «Не знаю. Наверное, если это необходимо...» «Ты боишься, что Ра изменится?» Мальчишка поднял глаза. «Я не хочу туда идти, в этот искаженный мир. Я его иногда чувствую рядом с собой. Я помню что-то смутное. Это как ночной кошмар. Ты бы хотел прийти в мир своих кошмаров?» «Зная, что можешь проснуться?» Тимур Алк грустно улыбнулся. «Айра не гарантирует, что мы вернемся живыми. Он говорит, я сделаю все, что можно, но гарантировать жизнь я тебе не могу». «Вот как?» – прошептал крокодил. «В его авантюрах погибли десятки людей. И все перед началом работы активировали специальный договор, в который была включена готовность умереть раньше срока». «В твой договор включена готовность умереть ради успеха предприятия?» «Да». «И ты согласился? Ты подписал, то есть активировал?» «Я полноправный гражданин». В голосе Тимуралка скользнула стальная нотка. «Я беру на себя ответственность за мир, за Раа». По его лицу было ясно. Теперь, когда первое облегчение от разговора прошло, парень страшно жалеет, что решил перед кем-то выговориться. «Плоский хлеб», — пробормотал крокодил. «И к кому бежать? Кого звать на помощь? Шана? Она и так все знает. Более того, знала раньше крокодила, потому и явилась со своим предложением. Айра? Этот привык распоряжаться людьми, как фишками. На благо Раа. А крокодил-мигрант, его индекс социальной ответственности годится только, чтобы насмешить чьи-нибудь тапочки». «Когда он собирается начинать?» — спросил крокодил сквозь зубы. «Может быть, завтра. С завтрашнего дня я не смогу уходить с орбиты. А сегодня отпросился в последний раз на несколько часов с бабушкой». Он запнулся, не желая говорить дрожащим голосом. «Поговорить». Закончил ровно и даже бесстрастно, хотя крокодил был уверен. Сперва Тимур Алк хотел сказать «попрощаться». Бесшумно пронесся в вагончик по монорельсовой дороге. Под порывом ветра качнулась влажная трава, с ближайшей ветки посыпались капли. «Я говорил ему, Айре, просил вернуть тебя в программу», — ровным голосом сообщил Тимур Алк. Он сказал «нет». «Коммуникатор!» — рявкнул крокодил. Гибкий побег спустился с ветки ближайшего дерева, открыл цветок, предлагая крокодилу доступ к терминалу. В зеркале экрана он увидел себя, обросшего бородой, тощего, помятого, с красными глазами. «Ну и рожа!» «Соедини меня!» Он запнулся, глянул на обомлевшего Тимур Алка. Выпустил из рук шершавый стебель. «Ты иди», — сказал сквозь зубы. «Я догоню». «Свяжи меня с Махайродом!» Он поплавал в ближайшем озере, вымылся горячей водой и побрился. Он нашел терминал на отшибе, в лесу, где не было ни одного человека, и ни одна тропинка не уродовала высокую траву. «Махайрод, он же Айрикай, не дает согласия на соединение». «Блин, плоский хлеб». «Можно отправить ему текстовое сообщение?» «Диктуйте». Крокодил открыл рот и растерялся. «Что ему сказать? Возьми трубку, ты, идиот». «Срочно нужно поговорить». «Принято. Еще контакты?» Нет. Цветок закрылся и повис на стебле, ожидая, пока его отпустят. Крокодил разжал пальцы, уронив на траву пару лепестков. Коммуникатор втянулся в крону над его головой. Вышло солнце. Над землей, над травой, над цветами заклубился туман. Не холодный и липкий, а теплый, серебристый, как ягнячья шерсть. Крокодил вернулся на станцию монорельса, где они встретились с Тимур-Алком. Прошелся взад-вперед и понял, что снова проиграл. «Коммуникатор!» На этот раз устройство змеиной головкой поднялось из-под камня. «Текстовое сообщение для Махайрода». «Диктуйте». «Свяжись со мной немедленно. Это необходимо». «Принято. И еще контакты». «Нет». Крокодил уселся в траву. Его шорты моментально намокли. «Андрей Строганов?» «Да». Он подскочил, коммуникатор высунул из-под камня змеиную голову. «Ваш рейтинг социальной ответственности повысился и составляет 1 к миллиарду. Вы включены в круг граждан, несущих ответственность по общим вопросам. Вы получили для ознакомления ряд материалов. Свою волю вы можете изъявить по готовности, но не позже, чем через сутки». Сказал крокодил. Видимо, его возня со статистикой миграции принесла неожиданный результат. Как раз сейчас, когда бесполезнее рейтинга, для него может быть только шведско-японский словарь. «Спасибо», — сказал крокодил неизвестно кому. «Все автоматы на РАА говорили женскими голосами, кроме, по-видимому, автомата стратегического совета, говорившего голосом ребенка. Спешить было некуда». Крокодил отыскал удобную чашу-терминал, заполненную водой, и коснулся поверхности своим удостоверением. «Андрей Строганов, на ваш личный ящик поступил материал по судебному решению». «Открывай». «Общим волеизъявлением граждан РАА предлагается осудить гражданина Вайри Даба, виновного в умышленном поджоге лесного массива на острове Лучистый мыс, и гражданина Пола Снада, виновного в умышленном повреждении информационной сети, повлекшем крупную потерю ресурсов общины. Согласно Гражданской конвенции, граждане Вайри Даб и Пола Снад подлежат вечному изгнанию с РАА. Гражданин Андрей Строганов, подтвердите приговор общины, либо откажитесь подтверждать его. В последнем случае вам предлагается привести аргументы и в случае их несостоятельности быть готовым нести ответственность за свое решение». Крокодил сидел, глядя в воду. В глубине чаши медленно сменяли друг друга 2 объемных портрета. Незнакомый мужчина лет 50 и Пола Снад, отчаянный парень, что совсем недавно веселился у костра и орал, срывая горло, песню. «Мы здесь по праву!» «Подробности. Вайри Даб либо Пола Снад». Он тут же увяз в забористом канцелярите. То, что совершил молодой гражданин, на земле называлось бы хакерством, в особо крупных размерах. Мысль о том, что мальчишку, недавно сдавшего пробу, выгонят с РАА навечно? Кстати, куда? «Новая информация. Гражданин Пола Снад, полностью признав свою вину, ходатайствовал о замене изгнания на пожизненное введение в кому». Крокодил взялся за голову. «Андрей Строганов, я не подтверждаю приговор общины». «Ваши аргументы?» Он в ярости ударил ладонью по воде. Осколки монитора взлетели каплями, забрызгали рубашку. Сделавшись мельче и меньше, экран потускнел. «Ваши аргументы?» Он перевел дыхание. «Недостаточно информации. Получите дополнительный пакет». Запись лесного пожара. В самом деле страшно. Разбегаются звери, плавится камера и до последней секунды ведет съемку. Какого лешего придурок Вайри Даб все это сотворил? И какого дьявола здесь путается его дело, с которым все ясно, если бы судили его одного? Крокодил подтвердил бы и изгнание, и введение в кому, и гильотину на площади. А теперь не может. Он сжал руками виски. Индекс его социальной ответственности 1 к 1 миллиарду. Писк блохи перед лицом мирового океана. Вот если бы Айра со своим индексом. Да как вообще возможно? Как возможно на Ра, где все спокойны и сыты, выносить такие средневековые, такие изуверские приговоры? Андрей Строганов, вам требуется время для ознакомления. Нет. Ваше решение? Помиловать обоих. Понизить обоим индекс. Выразить недоверие. Оплевать перед строем. Но не выносить и не исполнять приговор. Ваши аргументы? Крокодил глубоко вздохнул. Полоснат – молодой человек. Способен изменить отношения с общиной и принести в будущем много пользы. Его, он поискал слово «казнь» в словарном запасе и не нашел. Его устранение из общества – признак слабости общины. Ребенка нельзя убивать, нельзя изгонять его. Надо воспитывать. Ошибка в аргументации. Полоснат – полноправный гражданин с общей мерой ответственности. Члена общества нельзя изгонять. Его накрыл новый приступ головной боли. А к чему я так стараюсь? Что я изменю с моим блеяньем? Ваши аргументы относительно Вайри Даба? Нет аргументов. Окончательное волеизъявление? Помиловать обоих. Подтвердить волеизъявление? Помиловать обоих. Принято. Спасибо. Экран, вернее то, что от него осталось, померк. На станции монорельса не было ни души. Крокодил с трудом встал. Уровень воды в чаше постепенно поднимался. Она заполнялась изнутри из невидимых источников. В воде отражались небо и облака. Тяжелые ветки склонялись над зарослями кустов, покрытых ягодами, и на кромке рельса сидели в ряд цветные насекомые с прозрачными крыльями. В тот момент его единственной светлой мыслью было, что он, как полноправный гражданин, имеет право умереть в любое время, не объясняя причин. Он подошел к камню, под которым прятался коммуникатор, и готов был запросить информацию о легальном самоубийстве или эвтаназии, или как тут у них это называется. Он уже открыл рот, но информационная система его опередила. «Андрей Строганов?» «Да», — он еле разлепил губы. «Вас вызывает Айри Кай, он же Махайрот». Крокодил снова сел на траву. Стебель лег к нему в руку. Открылся цветок, разворачивая экран. Изображения не было. «Поздравляю», — сказал отстраненный голос Айры. «С чем?» «Теперь ты знаешь, что такое быть полноправным гражданином Раа». «А пошел ты!» Крокодил выдал ругательство, которое, даже учитывая новый родной язык, показалось ему почти невозможным. «Андрей?» Экран осветился. Крокодил увидел часть лица собеседника. Щеку, уголок рта и мутноватый сиреневый глаз. Айра стоял слишком близко к камере, то ли случайно, то ли не хотел, чтобы крокодил увидел что-то у него за спиной. «Ты это сказал или мне послышалось?» «Ты принял у него пробу», — хрипло сказал крокодил. А он почти сразу вляпался. «Ты виноват». «В чем?» «Это ты признал его гражданином». «Гражданин не тот, кто никогда не совершает преступления», — а тот, кто сознательно примет ответственность за него. И теперь мальчишку, что, введут в пожизненную кому? Крокодил орал. Как это будет? Как? Что, соберутся врачи? Посмотрят друг другу в глаза? Посмотрят на полуснада? Мальчишку уже 30 секунд как помиловали, сказал Айра. Ты не следишь за процессами, Андрей. Кажется, снова пошел дождь. По широким наклоненным к земле листьям стекали первые капли. «Как же его помиловали!» — пролепетал крокодил. «Большинством ответственных голосов». «Так быстро?» «Процесс полуснада идет пятые сутки. Твой голос учли в последний момент». «Мой голос? Один к миллиарду!» «Как видишь, многие из несущих ответственность разделяют твою точку зрения». Крокодил помолчал, слушая шелест дождя. «Откуда ты знаешь, что я...» «Это открытая информация. Более того, это информация, которая создает тебе имя. Статус. Как ты голосуешь и как аргументируешь». Крокодил сжал зубами костяшку указательного пальца. Айра пошевелился на экране, повернулся другой половиной лица. «Твой индекс ответственности здорово пострадает. Аргументы ни в дверь, ни в ворота. Решение эмоциональное, истеричное. Плохой из тебя судья». «Я не судья». «Зависимым проще быть, я предупреждал». «Поджигателя тоже помилуют?» «Идет процесс. Судя по динамике, его изгонят». «Ты работаешь там, у себя, на орбите, или следишь за процессами?» «Я не на орбите». Айра сделал шаг назад. Крокодил наконец-то увидел его лицо полностью и увидел деревянные стены и каменный фонтан у него за плечом. Фонтан показался знакомым. Еще через секунду сделалось ясно, что Айра говорит из дома Шаны. «Вот как!» — сказал крокодил. «Да?» — Айра кивнул. «О чем ты хотел со мной поговорить?» «О Тимур-Алке». Айра приподнял уголки губ. «Подъезжай, если хочешь. Я еще какое-то время здесь пробуду». На траве лежали вечерние солнечные полосы, и тень идущего человека сочеталась с тенями стволов, вливаясь в общий рисунок. Увидев дом среди белой рощи, крокодил испытал короткое чувство возвращения. Уже очень давно он никуда не возвращался. В комнате с фонтаном только что закончился разговор. Казалось, призраки сказанных слов до сих пор висят в воздухе и давят на барабанные перепонки. Шана сидела в углу, скрестив ноги. Напротив восседал Айра. Тимур-Алк стоял, и видно было, что он еле сдерживает себя, чтобы не начать расхаживать взад-вперед. Айра был спокоен и расслаблен, как в шезлонге. При появлении крокодила едва повернул голову. «А вот и Андрей, впервые хлебнувший ответственности за чужую жизнь». «У меня есть опыт ответственности», — сказал крокодил уязвленный. «У меня были жена, сын». И замолчал. «Мы погуляем». Айра встал, не касаясь руками пола, будто его дернули за нитку на макушке. «Недолго, потому что время дорого. Идем, Андрей». Снаружи косые тени сделались еще длиннее. Свет лежал, как желтый воск, штабелями. Хлопали крылья, среди тени и света носились птицы, и временами сверху опускались, вертясь, потерянные кем-то перья. Крокодил едва дождался, пока дом Шаны скроется за деревьями. «Ты хочешь угробить мальчишку? Тимур-Алка? Ребенка, который ни разу с женщиной не целовался, у которого болевой порог, все равно, что без кожи. «Какой замечательный лес!» Айра посмотрел вверх. «И главное, ничего не изменилось со времени моего детства». «Ты за этим ездил на остров? Тебе нужен был этот мальчишка? Скажи, распоряжаться чужими жизнями сладко?» «Здесь мы играли с Альбой», — Айра махнул рукой, будто предлагая крокодилу полюбоваться. «И среди прочего я учил ее регенерировать». «Не бойся, я не собираюсь предаваться воспоминаниям и тем более посвящать тебя в подробности моей жизни». И он пошел дальше. Крокодил постоял несколько секунд, потом догнал его. «Твой индекс упал меньше, чем я думал», — сказал Айра на ходу. «Удачный расклад. А ты сам высказался по делу Полоснада?» «Конечно». «За изгнание?» «За помилование». «Гляди-ка, значит, твой индекс тоже упал?» «Мой?» «Нет, потому что я проанализировал, что произошло и почему, и аргументировал решение». «Полоснат любит внешние эффекты. Взломал сеть, желая быть профессионально состоятельным, желая светить звездой. Из гордыни. Думал, что не поймают. Парень получил урок взрослой жизни. Представляю, о чем он думал, когда просил заменить изгнание введением в кому». «И почему ты считаешь, его нужно помиловать?» — мрачно спросил крокодил. «Жалко», — сказал Айра. «Что?» «Жалко. Вероятность, что он еще раз пойдет на взлом, да на любое преступление, ничтожна. А мальчишку жалко». «И это аргументы?» «Да». «А я думал», — сказал потрясенный крокодил, — «надо настаивать на пользе для общины, на чем-то прагматичном, в будущем, в целом». «Землянин», — Айра улыбнулся. «А второй поджигатель?» «Я голосовал за изгнание». «Почему? Его не жалко?» «Вот и видно, что ты его дело не анализировал и материала не читал. Его тоже жалко, но оставить такое безнаказанным невозможно». «Не понимаю», — сказал крокодил. «Какое-то стихийное, интуитивное правосудие». «Бывает. И с арифметикой не все в порядке. Если у тебя индекс единица, у кого-то одна третья, а у таких, как я, по одной миллиардной, в сумме получается около 3 единиц на общину. Иногда чуть больше, иногда чуть меньше». «Значит, ты верховный правитель», — сказал крокодил. «Где-то так». «То есть у тебя один голос, а у остальных полноправных граждан, у нас у всех в совокупности, 2? «Точно». «А если ты еще поработаешь и достигнешь индекса 1,5, например?» «У одного человека не бывает индекса выше единицы». «И ты один на весь РАА с таким-то индексом?» «Я консул. Мне казалось, ты раньше об этом знал». «Осмелюсь заметить, консул. А если ты, консул, окажешься сумасшедшим или дураком, или просто подонком, у которого крышу рвет от власти, тогда что?» «На то есть механизм присвоения индекса, о котором ты, конечно же, имеешь смутное представление». «Ну, извини», — крокодил развел руками. «Стоило бегать по углям, чтобы выслушать очередной упрек». «Ты случайный человек в этом мире», — Айра грустно улыбнулся. «Ты сюда не собирался. Ты хотел на кристалл». «Я вообще никуда не хотел». «Вот-вот. Прости за вопрос, но что для тебя РАА?» Они остановились на обрыве над небольшим оврагом. Брызги маленького водопада разбивали солнечный свет. В воздухе висели 3 радуги и медленно угасали, по мере того, как опускалось за кроны солнца. На противоположной стороне оврага стоял дом, по виду очень старый, вросший в окружающий пейзаж. «Ра», — сказал крокодил, немного сбитый с толку, — «это хорошее место». «Удобное?» — со странной интонацией спросил Айра. Крокодил с подозрением на него покосился. «Удобное, да. Гуманное общество, чудесная природа». И замолчал, очень недовольный своими словами. «Я рад, что тебе у нас нравится», — кивнул Айра. «Нара так спокойно, так удобно. Такой уютный мох, зеленая трава, так журчит вода». Последовала длинная пауза. Айра молчал столь красноречиво, что никакой монолог, самый темпераментный, не мог сравниться с этой тишиной. «Да, я не родился на Раа», — начал крокодил, преодолевая злость. «Да, я не имею права советовать тебе и Тимур-Алку. Но, плоский хлеб, ты не можешь требовать крови. Родина не может требовать крови, иначе это не родина, а...» «Я не родина», — Айра пожал плечами. «Ты говоришь сам с собой, Андрей, и я не совсем понимаю, о чем. Ты считаешь, что жертвовать мальчишкой ради будущего Раа нормально, достойно, приемлемо?» «Никто не может жертвовать полноправным гражданином». «Да, ты им вертишь, этим гражданином. Как хочешь, он уже полностью в тебе растворился». «Мальчик, который может сдать пробу с болевым порогом в 0,4, не растворится ни в ком», — сухо сообщил Айра. Крокодил замолчал, будто ему заткнули рот. «Андрей», — сказал Айра, — «тебя никто не зовет умирать за Раа, и даже терпеть неудобства никто не зовет. Почему ты так нервничаешь?» Водопад ронял воду, ненарядную, без радуг, в тени. Мокрые камни блестели лиловыми, серыми и белыми боками. «Ты не считай меня трусом», — сквозь зубы сказал крокодил. «Я очень даже могу умереть за что-нибудь. За своих близких, например». И добавил про себя: «Если бы они у меня были». «А я не считаю тебя трусом. Я тебя видел на пробе». Айра улыбнулся краешками губ. «Надо полагать, ты потому и хочешь вернуться на землю. Там у тебя близкие, за которых ты готов в огонь и в воду. А что, Шана обманула тебя? Она не может вернуть тебя на землю?» Крокодил нахмурился, разглядывая его. Лицо Айры оставалось бесстрастным. Мутноватые глаза казались сиреневыми. «Никто не может», — признал крокодил. «К тому же до моего рождения миллионы лет». И подумал с неожиданной горечью: «Может быть, за эти бесчетные годы хоть кто-нибудь успеет наступить на подходящую бабочку, и такого недоразумения, как Андрей Строганов, вовсе не станет в истории человечества. А значит, не станет его проблем, не станет бед его сына». «Знаешь, Айра», — слова сорвались, как вода с плотины, — «если бы во Вселенной объявили конкурс на самое бессмысленное существование, я имел бы шанс на победу. Любой гриб в лесу существует 100 крат осмысленнее. Любая мошка-однодневка по сравнению со мной – фундамент мира». «А ты хочешь, чтобы в твоем существовании был смысл?» Айра заинтересовался. Крокодил пожал плечами. «Да нет, это я так, капризничаю». В лесу постепенно темнело. Старый дом на той стороне оврага совсем утонул в сумерках. Бесшумно вылетела из дупла первая ночная птица. Животное, похожее на ящерицу, штопором взлетело по ближайшему стволу. Через секунду из кроны свесился длинный липкий язык. «Ладно, я понял», — неожиданно для себя сказал крокодил. «Я мог бы умереть за будущее Раа, но не мог бы послать на смерть другого человека». «А я могу», — сообщил Айра. «В этом разница». Он протянул руку и коснулся тонкого ствола над обрывом. Широченные листья дрогнули и вдруг поникли, как сложенный зонтик. Один оторвался и шлепнулся на плечо крокодилу, будто эполет. «Оживет», — сказал Айра, будто отвечая на неслышный упрек. «Ночью будет дождь». «Как ты это делаешь?» «Размыкаю контур, включаюсь в систему, перераспределяю потоки энергии». «Какие потоки?» «Энергии, жизни». «Это шаманство и лженаука. Этому нет материалистического объяснения». «Нет», — согласился Айра. «Материалистического нет». Он положил руку на плечо крокодилу. Того накрыло горячей волной, бегущей от затылка по всему телу. Будто пузырьки в газировке заструились, мурашки вдоль спины. Резко сделалось светлее. Крокодил снова увидел дом на той стороне оврага. Увидел каждую травинку под ногами и увядшее дерево с тяжело поникшими листьями, похожие на фикус, который давно не поливали. «Перестань!» — рявкнул крокодил. Айра убрал руку с его плеча. «У меня для тебя есть новость, Андрей. Не знаю, как ты это воспримешь, но кое-какие твои действия подсказывают мне, что для тебя это важно. И утаить я не имею права». «Утаить что?» Крокодил почувствовал, как отливает кровь от щек. «Я провел маленькое расследование по твоему миграционному делу». Айра замолчал. Крокодил ждал, стиснув зубы. Потому удивился, отчего Айра так долго держит паузу. Потом заглянул ему в лицо. Айра стоял, застыв на месте, подняв к небу лицо, совершенно забыв о присутствии крокодила. Ноздри его раздувались. «Айра!» «У нас неприятности. Погоди, Андрей». Крокодил огляделся. Ночное зрение покидало его. Яркая картинка выцветала, но так медленно и постепенно, что крокодил вполне мог различить и овраг, и лес на его склонах, и водопад, и дом. Ни одна травинка не шевелилась тревожно. Покой и птичье пение. «Что случилось, Айра?» «Коммуникатор». Губы Айры едва шевельнулись. «49-й, северная. Видишь меня?» Ответа крокодил не слышал. «Координаты?» — сказал Айра. И снова выслушал ответ. «Высылай», — сказал Айра. «Тревога». «Что случилось?» — выкрикнул крокодил, секунду назад давший себе слово молчать и казаться осведомленным. «У нас расслоение реальности». Айра мельком глянул на сиреневое вечернее небо. «Бегать не разучился?» На стадионе у крокодила не было бы шансов против Айры. Но они бежали по лесу, и кусты, мох, пни и кочки одинаково мешали обоим. Крокодил в первый момент отстал, но почти сразу догнал инструктора и побежал за ним в затылок, как когда-то на острове. Обутым бегать удобнее, чем босым, но крокодил понимал, что долго такого темпа не выдержит. Его ночное зрение снова обострилось, наверное, от выброшенного в кровь адреналина. Он видел ясно, и это спасало. В сумерках он уже 10 раз напоролся бы на сучок, к тому же Айра часто менял направление, выбирая путь. Потом лес вдруг закончился. Крокодил увидел себя на опушке рядом со станцией и чуть не споткнулся о рельс, утонувший в траве. Айра резко остановился. И крокодил чуть не налетел на него сзади, как в старой комедии. Прошла секунда тишины. Потом из перелеска напротив выскочили парень и девушка. Оба неслись, задыхаясь из последних сил. Крокодил сначала подумал, что они, как и Айра, спешат на чей-то неслышный зов. Девушка, бледная, с искаженным от усилия лицом, промчалась мимо, не глянув на Айру и крокодила. А парень крикнул что-то неразборчивое, паническое. Нечто вроде «бегите!». Крокодил глянул в ту сторону, откуда они появились. В сумерках можно было разглядеть, как дрожат верхушки деревьев, отдаленных. Ближе. Еще ближе. Как будто волна катилась у корней, заставляя содрогаться кроны. Крокодил прищурился. Между стволами различимо было движение, неуловимое, неестественное, хаотичное. Спустя секунду из рощи хлынул поток густой жижи, и первая волна была в человеческий рост. Обмерев на месте, крокодил успел увидеть, что волна состоит из отдельных пульсирующих тел. Твари, похожие на желейных червей, слипались и разлипались, свивались и развивались, и вместе образовывали единую текучую массу. И эта масса прорвалась сквозь лес, через подлесок и вырвалась на открытое пространство. «Что это?» Волна опрокинулась, жижа растеклась по траве, и удар был такой, что почва под ногами содрогнулась. Крокодил неудержимо пятился, он понимал, что должен бежать, спасаться, нестись со всех ног вслед за парнем и девушкой. Но Айра стоял, опустив руки, отрешенный, даже расслабленный, и смотрел на бушующую жижу. Крокодил не мог бежать, пока Айра вот так стоит. «Айра!» 10 шагов назад, Андрей, и замри, как вкопанный. 1, 2, 3, 4. Крокодил шагал спиной вперед, отчетливо понимая, что стоит ему повернуться к жиже спиной, он не удержится. Поскачет зайцем. 5, 6, 7. Чудовищная масса снова собралась волной, приподнялась над остатками травы и ринулась вперед, как разумное и агрессивное существо. 8, 9, 10. В крайнем случае можно будет зажмуриться. С комариным звоном где-то наверху возникли летящие тени. Заметались лучи прожекторов. Сделалось светлее, чем днем. Отвратительный смрад. Запах гниющего мяса ударил в ноздри, разлился по носовым пазухам, проник в горло, в легкие и в мозг. Крокодил задышал ртом, понимая, что долго не сдержит рвотный позыв. Темно-красная, в прозрачной сукровичной пленке, на него валила масса слипшихся, извивающихся тел. В небе метались, мигая аварийными маяками, крылатые аппараты. А Айра стоял, опустив руки, не делая никаких попыток бежать или сражаться. И волна копошащихся тел накрыла его с головой. Крокодил и рад бы побежать, но у него отнялись ноги. Эта слабость обернулась преимуществом. Он видел все, что случилось, своими глазами. Масса собралась клубком на том месте, где был Айра. И вдруг осветилась изнутри резким, нестерпимо ярким светом. Крокодил закричал, так ударило по глазам. Все подернулось розовой дымкой. Масса закопошилась сильнее, твари забились, истекая липким соком. Изнутри пробился сгусток, похожий на огромное перепончатое крыло. Потом другой, потом третий. Гигантские кожистые крылья, пронизанные венами и капиллярами, срослись, образовав оболочку и заключили в себя массу, похожую теперь на пульсирующий мешок, на колоссальный желудок. И почти сразу сверху, где носились летающие прожекторы, обрушилась вода, мутная, похожая на мыльный раствор. Крокодил все еще стоял. Глаза слезились, Мыльная вода текла за шиворот. Все вокруг представлялось в желто-розовом непривычном цвете. Темная масса, укрытая оболочкой, набухла и опала. Забилась, но уже ясно было, что это конвульсии. Наконец мешок лег на землю, уплощился, как опустевший парашют, и растаял, будто корка черного снега. Там, где несколько секунд назад извивалась червями ползучая жижа, теперь чернела земля, полностью лишенная травы. На той стороне лужайки стояли, повесив ветки, голые безжизненные деревья. С неба хлестали тугие струи реактива. Крокодил промок до нитки, кожа горела. «Всем, кто меня слышит», — раздался с неба приятный женский голос. «Как можно скорее покиньте зону инцидента! Как можно скорее покиньте зону инцидента! Обратитесь за разъяснениями в информаторий с помощью ближайшего исправного терминала! Обратитесь за разъяснениями в информаторий!» Крокодил шагнул вперед, потом еще, потом сделал сразу несколько торопливых шагов. Голая земля. Ни следа человеческого присутствия. Как будто гигантский желудок переварил человека, не оставив даже костей. «Андрей!» Он резко обернулся. Айра сидел, привалившись спиной к дереву, и седые волосы свешивались ему на лицо. «Спасибо, что не ушел», — проговорил Айра одними губами. «Помоги мне, донор». Его сосуды, волокна, ветки. Его жгутики, щупальца, ложноножки. Амеба, Вселенная, космос. Пульсации вещества и влаги. Высвобождение энергии. Век бы жить вот так, распластавшись, будто туманность, в комфортной черной пустоте. Но нет. Снова нежные, снова мохнатые, похожие на ручных крысят, явились пиявки и стали глодать, сосать, вытягивать. Стали отбирать, укорачивать, высушивать. Стали медленно убивать. Это было жутчайшее, отвратительнейшее, нестерпимое ощущение, хоть и без боли. Хуже боли казалась слабость. 10 секунд до превращения в ничто. 9 секунд. 8. 7. 5. Растворяется. Гаснет. Уходит сознание. Остывает смысл. Разлагается свет. Уходит жизнь. Потом у него начались видения. Он шел через лес, и он был кем-то другим. Навстречу из-за белого ствола шагнула девушка лет 18 в свободных белых шортах и короткой безрукавке. Она улыбалась, и это была одна из редких улыбок Тимур-Алка. Он улыбался точно так же, когда чувствовал себя в безопасности и был уверен в себе. Девушка протянула к нему руки. Тут же ее улыбка исчезла. Лицо исказилось от боли. Она упала, прижимая ладони к животу, и начала корчиться на траве. Крокодил, который был кем-то другим, рванулся к ней, но ноги вросли в землю. Лес опрокинулся. Женский голос, глубокий и встревоженный, бормотал у самого лица. «Я здесь!» «Все в порядке! Айра, я здесь! Все в порядке!» Потом он открыл глаза и поразился, что жив до сих пор. Вокруг было много людей, очень много. Они ходили, разговаривали, обрабатывали землю реактивами, обмеряли стволы мертвых деревьев. Один нес в опущенной руке местный терминал, вернее то, что от него осталось. Ни на крокодила, ни на сидящего рядом Айру никто не обращал внимания. И оба были этому рады. Несколько минут бездействия, такого глубокого, что щеки, кажется, готовы оплыть на ключице расплавленным воском. «Почему ты зовешь себя крокодилом?» — хрипло спросил Айра. «Что?» «Почему ты мысленно зовешь себя крокодил? Это название хищного животного. Почему?» «Откуда ты?» — крокодил замолчал. «Разве это тайна?» — пробормотал Айра. Крокодил перевел дыхание. Каждое слово стоило усилий, как упражнение с тяжеленной штангой. «Когда я был маленький, у нас дома в ванной был пластмассовый крокодил Гена». «Гена?» «Это имя. Долго объяснять. Пластмассовый крокодил, очень добрый, в шляпе». «Крокодил в шляпе?» «И в пальто. Я играл с ним, когда купался. Отец стал называть меня крокодил. С тех пор я так зову себя, только я. Больше никто». «Спасибо», — сказал Айра. «Теперь понятнее». Голоса людей, суетившихся в зоне инцидента, сливались в единый поток бормотания. Звон в ушах мешал крокодилу разбирать их слова. Перед глазами искрилась белая пена, как гора жемчуга. Так было. Из белизны проглядывает умильная пластмассовая морда. Тесная ванна малогабаритной квартирки – чувство защищенности и покоя, которого он больше не испытывал нигде и никогда в жизни. «Я хотел тебе сказать важную вещь, но не успел», — сказал Айра. «Новость заключается в том, что я могу вернуть тебя на землю». «Зачем ты это говоришь? Мало?» Он хотел сказать, «мало мной манипулировали, мало играли на моих чувствах и нервах». Но не было сил дышать и шевелить губами. «Я могу вернуть тебя на землю», — монотонно повторил Айра. «Я нашел дыру в твоем договоре. Если грамотно нажать на бюро, можно отменить твою миграцию как факт. То есть даже памяти о ней не останется. К сожалению, жить тебе на земле осталось всего 2 года. Но ты не будешь об этом знать». Крокодил глубоко вздохнул. Закружилась голова. «Тебе посчитали налог по нормам кристалла. 2 года», — продолжал Айра. «Земных года. А налог для миграции на Ра составляет время, равное 2 оборотам нашей планеты вокруг светила, Солнца. Год Ра на 0,02 меньше земного. С тебя удержали лишних 14 земных дней. Этого достаточно, чтобы бюро дало задний ход». «Не может быть, чтобы бюро с их технологиями...» «Глупости. Везде, где по ходу дела меняются решения, неизбежны ошибки. Думаю, не ты один такой. Но отыскать все эти документы и добиться реакции бюро может человек с профильной подготовкой и очень-очень высоким уровнем социальной ответственности. Откуда такое у мигранта?» «А Шана?» «Шана не консул Ра», — отрезал Айра. Крокодил закрыл глаза. «Прийти в себя на влажной улице по дороге домой и ничего не помнить. Эти дни исчезнут из его жизни. Джунгли, водопад, испытания на острове, музей на серой скале, замысел Творца. К моменту, когда крокодил вступит в новую лужу, подернутую бензиновой пленкой, от Ра, возможно, останется облако пыли. И уж совсем ничего, кроме разрозненных молекул, не останется ни от Айры, ни от Тимур-Алка, ни от глупого Полоснада, ни от Шаны, ни от кого из них. Не будет мира, где ни с того ни с сего среди теплого вечера овеществляется натуральный кошмар». прийти в себя и ничего не помнить. Останутся 2 года жизни. И останется сын, Андрюшка. «Консул, вам нужен транспорт?» Человек в бело-красном комбинезоне возвышался рядом, как еще одно дерево в этом лесу. От него пахло химией. «Нет», — отрывисто бросил Айра. «Здесь рядом». Крокодил моргнул. Способность видеть в темноте ушла. Красноватый оттенок остался. И мир вокруг казался темно-коричневым. На небе все ярче разгорались гирлянды орбитальных станций и спутников. Желтые, теплые. «Вставай», — сказал Айра. К своему удивлению, крокодил поднялся довольно-таки бодро и смог сделать даже несколько шагов, прежде чем Айра подхватил его, как сноп, и легко забросил на плечо. 10 минут потерпишь?» Болтаясь вниз головой, крокодил ничего не ответил. «Надо торопиться. Осталось 20 с чем-то миллионов лет, чтобы вернуться на Землю. Надо спешить. Андрей, все хорошо?» «Отлично», — простонал крокодил. «Он обманывает себя, и никому на Земле он не нужен, особенно сыну. Он обманывает себя, и он никому не нужен на Раа. Он просто испугался. В ужас пришел от того, что всей жизни его осталось 2 года. 2 неизвестных года. Он мигрант. Что он может решить? Он всего лишь мигрант. Айра. Что? Когда придем ближе, поставь меня на ноги. Сам дойду. Принято. Шана не тратила время на сантименты. Не глядя на крокодила, ковыляющего рядом, она подскочила к Айре и с размаху ударила в лицо. Хорошо хоть ладонью, а не кулаком. «Почему ты всегда прав, скотина? Почему ты всегда оказываешься прав?» «Бабушка!» — в ужасе кричал Тимур Алк и метался, как электрон на орбите. Шана замахнулась снова, но ударить во второй раз не решилась. Айра отряхнулся, как кот. Его волосы кое-где еще перемежались с нежно-седыми прядями. Но с каждым мгновением черноты прибавлялось. Шана посмотрела, наконец, на крокодила. В какой-то момент тому показалось, что сейчас достанется и ему. «Идите под душ», — сказала Шана. «Эти реактивы...» И разрыдалась. Крокодил не подозревал, что она умеет так плакать. Совершенно по-бабьи. Запертый внутри теплой душевой капсулы, крокодил получил возможность смыть с себя все, включая одежду и лохмотья кое-где ссаженной, кое-где отшелушившейся кожи. Он получил возможность передохнуть, побыть наедине с собой и снова подумать о Шане. Что стояло за ее истерикой? Страх? Но ведь ее внуку в этот раз ничего не угрожало. Тимур Алк молча выдал ему новую одежду. Шорты, рубаху, белье и сандалии. Плашки удостоверению на шее крокодила не страшны были ни щелочь, ни кислота, ни, наверное, и огонь. Крокодил одевался 15 минут, то и дело присаживаясь, чтобы отдохнуть. В доме было тихо. Никто не кричал, не бронился, не дрался. Даже не разговаривал. И, кажется, не дышал. Айра сидел на крыше. Его волосы были черными, чернее светлой ночи. Сквозь плотно сплетенные кроны сияло небо, полное звезд и спутников. Айра сидел, свесив ноги, и разговаривал с кем-то по невидимому коммуникатору. «По нашим данным, парень полноправный. Девушка отказалась от пробы и поступила в зависимость к будущему мужу. Чем скорее, тем лучше. Объявите по общей связи. Как свидетелей. Нет, допросите их сами. У меня другая работа». Он замолчал, глядя вверх, не то любуясь прекрасным небом, не то слушая невидимого собеседника. «Айра!» — негромко позвал крокодил. Не оборачиваясь, Айра махнул ему рукой. «Подожди, мол», и продолжал разговор. «Третья категория. Если мы хотим себя обмануть, четвертая. Я бы присвоил третью, но не настаиваю». Крокодил подошел и уселся рядом. Желтое пятно света лежало на утоптанной за день траве. «Жду, привет», — сказал Айра и чуть переменил позу, будь то в знак того, что разговор с кем-то далеким окончен. «Желаю здравствовать, консул», — сказал крокодил. «Андрей», — пробормотал Айра. «Как ты?» «Хорошо». «Ты великолепный донор, лучший из всех, кого я видел». «Мне гордиться?» «Конечно». «Гордится ли овца своей шерстью? Гордится ли корова, дойное животное, своим молоком?» Айра пожал плечами. «Если бы ты не стоял у меня за спиной, я бы не смог его преобразовать. Или помер бы через 10 минут, не получив помощи. Гордись, не гордись, мне все равно». Они замерли, как две горгульи на карнизе. Или как два атланта, отпущенных на выходной. Никогда и ни с кем крокодил не молчал так красноречиво. Это было замечательное молчание. Жаль было его прерывать. «Расслоение реальности, — сказал наконец Айра, — локальное чудо. Нарушение законов физики, химии, биологии в отдельно взятом пространстве. Результат цепочки — несовершенный творец, бредовая идея, ужасное воплощение». «Несовершенный творец?» «Видел парня и девушку. Кто-то из них материализовал свою проблему, опасение, дискомфорт. Случайно. У одного из них была мысленная проблема с копошащимися червями?» «Не так прямолинейно. Я же говорю, ужасное воплощение. Косое, искаженное. Если парень, например, не хочет, чтобы девушка поступала к нему в зависимое, но боится сказать, и при этом ее любит, но не может уважать, и не может отказаться от ответственности, и при этом он молод, хоть и прошел уже пробу. Вот тогда он просыпается по ночам с криком, а что снилось, не помнит. Вот тогда, в момент расслоения реальности, мы видим неприятное убожество, довольно-таки опасное, потому что свойства его меняются ежесекундно». «Почему? Как это возможно?» «Стабильность материи нарушена». Айра закинул руки за голову. «Не первый и не последний случай. Нараа по-прежнему мирно и тихо. Журчит вода, зеленеет трава. Даже там, где ее вытоптали, через час зазеленеет. И эти в высшей степени достойные люди, которые входят в малый круг стратегического совета, эти носители мудрости и опыта, опять станут доказывать, что я взбесившееся охранное устройство». Крокодил узнал слова Шаны о Махайроде. «Но ведь это не вчера началось». Крокодил старался спрашивать как можно более неназойливо. Готовность Айры отвечать на вопросы была редким и ценным явлением. Крокодил боялся спугнуть удачу. «Не вчера. Изменения нарастают постепенно. Сперва мы ничего не замечаем. Потом начинаются тревожные звоночки. Там оживший кошмар, здесь массовый психоз, там эпидемия психических расстройств. Вот на Соленом озере 3 года назад ни с того ни с сего эпидемия, каких раньше не было. Все отработали, все проанализировали, но возбудителя не нашли. Не было возбудителя. Зато люди, узнавшие об эпидемии, сразу валились с ног, причем симптомы проявлялись именно те, о которых люди точно знали. Тогда мы поняли, что имеем дело с расслоением реальности. И вместо карантина устроили информационную блокаду». «И это было возможно?» Да. Это работало и давало результаты 5 дней. А потом даже те, кто ничего не знал о болезни, начали валиться как домино. Такое впечатление, что мозг давал организму команду умереть. И каждый исполнял приказ, как умел. Не было материальных носителей болезни. Никаких. Но люди умирали. Это было как прореха, расползшаяся по миру. При том, что стабилизаторы работали в штатном режиме. Айра замолчал. «И что?» – осторожно спросил крокодил. «Мы синтезировали лекарства». Айра снова глубоко вздохнул. «Ты синтезировал», – вдруг сказал крокодил. Айра покосился на него, но ничего не сказал. «Ты», – сказал крокодил увереннее. «Вот почему у тебя такой индекс». «Не только поэтому», – сказал Айра. «Я... да, то, что я придумал, не имело носителя». «Не бывает». «Я дистоби. Воскресить мальчика, у которого пол черепа расплющено, невозможно в материальном мире. Поэтому я сделал так, чтобы материальный мир расступился немножко. Оставил мне место для вздоха». Айра втянул воздух шумно, глубоко, ртом. «И на соленом озере тоже. Я совершил, но, допустим, чудо. Я синтезировал лекарства, невозможные в материальном мире». «Плацебо», — пробормотал крокодил. «Больному дают пустышку и обещают, что теперь-то он будет здоров». «Нет. Эта штука разрушала механизм болезни у тех, кто знал о лекарстве, и у тех, кто понятия не имел. Это не была микстура или пилюля. Говорю тебе, это не имело носителя. Это была идея». «Не понимаю», — сказал крокодил. Айра провел рукой по воздуху перед собой. Раскрылся объемный световой экран. Айра щелкнул пальцами. Крокодил увидел женщину лет 30, круглощекую, с тревожными темными глазами и очень коротко остриженными черными волосами. «Вот она», — сказал Айра. «Мать 2 метисов-близнецов, мальчика и девочки. Первая заболевшая. Автор болезни. Талантливый автор». «Она придумала болезнь? И от вымышленной болезни началась эпидемия?» «Да. Сегодня хотя бы обошлось без жертв». И Айра снова уставился в небо. «Все, что у него есть, это работа», — подумал крокодил. «Он живет только этим. Как будто Ра — его младенец. Или его печень. Или возлюбленная». Он вспомнил, как Шана рыдала и била Айру по лицу. И тот ухмылялся с невозмутимой снисходительностью. Как будто Шана не государственный чиновник высшего ранга, а маленький напуганный ребенок. Айра поймал его взгляд и криво улыбнулся. «Что?» «И на этом фоне, с жертвами, почему они считают тебя взбесившимся охранным устройством?» «Им страшно. Если ты сидишь у озера и на коленях у тебя играет внук, и все так тихо, спокойно, и вдруг является гонец с известием, что завтра вторая смерть Ра? Конечно, ты говоришь ему, что он дурак и ошибается, и прогоняешь его, и злишься. А может быть так, чтобы ты ошибался?» Айра посмотрел вниз, туда, где краснели раскаленные камни под решеткой очага, где валялась на траве брошенная циновка Шаны. «Хотел бы я», — пробормотал с грустью. «Теоретически, да. Может быть. Но опыт подсказывает. Интуиция Махайрода — достояние Ра», — так сказал один старый советник. «Но у тебя, кроме интуиции, есть аргументы. Ответ на твой запрос из бюро». «Я и забыл, что Шана развлекала тебя закрытыми материалами». «Наоборот, надо сделать их открытыми, Пусть люди знают. Андрей, мы не знаем, что такое бюро и чем продиктованы их решения. Люди сперва придут в ужас, а потом скажут себе: «Ничего, проживем и без мигрантов, лишь бы нам оставили стабилизаторы». Участились случаи расслоения. И раньше так бывало, скажут люди. Все когда-нибудь случалось, и все заканчивалось благополучно. Не устраивайте паники, консул. Он замолчал и огорченно покачал головой. Да я ведь это могу сбросить с себя, Андрей. Я запросто соберу завтра большой совет, проведу широкую консультацию по сети, и наберется суммарный индекс 1.5 против моей единицы. Все эти люди ответственно выскажутся, что ничего не нужно сейчас предпринимать, а надо просто выжидать. Раньше-то все само собой успокаивалось. Но ты не соберешь большой совет. Нет, потому что я хозяин себе. Айра жестко улыбнулся. Я сделаю, что считаю нужным. Или вторая смерть Раа затмит первую. Не пугай. Я не пугаю. Мембрана уже прорвалась, и дыра все шире. На пороге всеобщее сумасшествие, конфликт идеи и носителя. Расщепление, распад. Крокодил посмотрел в небо. Спутники, станции, неразличимые среди прочих небесных тел стабилизаторы, звезды, планеты. Где-то там находят приют изгнанники, несущие ответственность за свои поступки, полноправные граждане. Айра? Да. Куда изгоняют их? Есть несколько баз на пустых планетах. Это дальше от светила, чем Раа. Атмосфера скудная, условия трудные. Но кое-как можно жить. Беженцам с Луа никак не лучше приходится. Луа – это те, у которых взорвалась планета? Да. Тогда им, по крайней мере, не в чем себя винить. Есть в чем, сказал Айра. Они винят себя, что не мигрировали, пока была такая возможность. На Раа или в другой обитаемый мир. Они ждали, ждали до последнего, что все образуется. И дождались. «А я виню себя, что мигрировал», — сказал крокодил. «Они, по крайней мере, вместе. Они друг друга поддерживают. Их дом остался в общей памяти, а значит, он существует как идея. А я один». И мой дом мне снится почти каждую ночь, Айра. Я помню каждую царапину на паркете и каждую складку портьеры. Значит, твой дом тоже существует как идея? Не в этом дело. Изгнанник сам выбрал свою судьбу. Он сознательно навредил общине, и его приговорили. А я, как цветок, извини за грубое слово, в потоке. Я ни разу в жизни не был тебе хозяином. Я всегда плыл по течению. Айра хмыкнул. Еще один сомневается в моей компетентности. Андрей, это ведь я выдал тебе удостоверение полноправного гражданина. Я взял на себя ответственность утверждать, что ты хозяин себе. Крокодил хотел сказать, это вышло случайно, но прикусил язык. Цветные огни медленно шевелились на небе, перемещаясь, освещая ночь. «Наверное, у изгнанников свое общество», — предположил крокодил. «Или им не разрешают держаться вместе?» «Разрешают, но изгнанники друг друга сторонятся. Ночью Раа всходит на темном небе. Там родной дом. Хочется смотреть на него и выть. Им не нужны свидетели этих песен». Крокодил всмотрелся в его лицо и вдруг испугался. «У тебя кто-то изгнан? Из близких?» «У тебя никогда не кончаются вопросы. Но у меня кончаются ответы». Айра ухмыльнулся. «Мне пора». И он встал, по обыкновению не коснувшись руками опоры. Ни звука не доносилось снизу. В лесу мерцали бледные огни. Крокодил смотрел, как Айра спускается по лестнице, как он выходит из дома, как идет, не оглядываясь и не прощаясь. И ветки смыкаются за его спиной. «Айра!» — крикнул крокодил. Его голос эхом отозвался в лесу. Нет ответа. Темнота. «Махайрот! Тебе для твоего проекта все еще нужен донор?» — крикнул крокодил. В доме зашевелились. Что-то тихо сказал Тимур Алк. Качнулись ветки. На лужайке, освещенной сверкающим небом, возник Айра. «А ты раздумал возвращаться на землю?» Он говорил громче, чем требовалось, будто призывая весь лес в свидетели. «У меня 20 миллионов лет, чтобы вернуться», — тихо сказал крокодил. «Я успею. Как ты думаешь?» Договор активирован. Вода холодила ладони. Крокодил посмотрел на Айру, потом медленно вытащил руки из чаши. В глубине промелькнул короткий текст. Крокодил читал его раньше. «Хорошо», — сказал Айра. «Теперь слушай. Ра, как ты знаешь, накануне катастрофы. Материя перерождается. Идея вырывается на свободу, но это искаженная, нездоровая идея». Крокодил медленно кивнул. «В первый раз вы стали есть мясо, и тем нарушили замысел Творца. Нет борьбы, нет насилия, нет крови. А теперь что?» «Мы не знаем. Предположений масса. Стабилизаторы много столетий насильно удерживали Раа в неестественной для него системе. Все это время Раа не соответствует замыслу Творца. Да, нет борьбы, нет насилия, нет крови. Почти. И все равно нет соответствия замыслу. Впрочем, мы отвлекаемся, Андрей». Тимур Алк солидно кивнул. «Да, мол, отвлекаемся. Теперь о наших планах». Айра мельком взглянул на мальчишку. «Никто не собирается умирать. Мы должны провести оперативное мероприятие и по его итогам выдать рецепты мировому совету. Как соблюсти баланс материи на Раа?» «Да», — крокодил осторожно отряхнул ладони. «Но угроза жизни существует. Во-первых, это стабилизатор. Мы будем возиться с материей в сердцевине устройства, за сохранность которого отвечает бюро. Мы не знаем, как бюро расценит наши действия». «Неужели бюро может...» «Повторяю, мы не знаем. Мне тоже кажется, что бюро не станет нас ликвидировать. Но это всего лишь предположение». Тимур Алк кивнул еще раз. Он сидел напротив крокодила, стремительно повзрослевший, в черном форменном комбинезоне, с удостоверением гражданина, висящим на цепочке поверх двойного нагрудного кармана. Тимур Алк все это знал. Инструктаж предназначался персонально для крокодила. «Но главную угрозу представляет не бюро», — продолжал Айра. «Там, куда мы попадем, риски не поддаются оценке». «А куда мы попадем?» Крокодил вежливо дождался паузы. «Наш мир материален. Это тень на стене». Айра помолчал. «Мы должны пройти в другой мир. Тот, который отбросил эту тень. Исходный. Там найти кого-то или что-то. Кто или что имеет связь с Творцом. Понять или увидеть, в чем конфликт материи и идеи на Раа. Лучше, если будет рецепт разрешения конфликта. Хуже, если не будет, но все равно хорошо». «Это же бред!» — не выдержал крокодил. «Путешествие в загробное царство, навстречу с Аидом. Или полет на воздушном шаре за облака, где сидит Бог и дает на все ответы. «Айра», — сказал крокодил тоном ниже, — «я знаю, что на Раа присутствие Творца как бы научный факт, а не религиозный постулат. Но то, что ты говоришь, это...» Он запнулся. Напротив сидит мальчик, рожденный от воображаемого отца. И сам крокодил несколько дней назад видел копошащуюся массу червей, которая была настолько материальна, что ноздри до сих пор помнят этот смрад. Айра терпеливо ждал, по выражению лица крокодила, отслеживая его внутренний монолог. Дождался, пока крокодил окончательно собьется с толку, кивнул. «Тогда, на берегу, помнишь? Я сделал дыру в материальной реальности таким образом, что стал возможен загробный мир. И я пошел. Туда. Ушел очень далеко. И не вернулся бы, если бы ты не прижег мне руку. Тогда я почувствовал себя уверенней, догнал беглеца и вернул. Тимур Алк моментально растерял свою значительность, прерывисто вздохнул и опустил глаза. Отстроить поврежденное тело легче, чем вернуть в него душу. После короткой паузы продолжал Айра. Тем более, когда за плечами великолепный донор. «Ты тогда не знал, что я хороший донор», — вырвалось у крокодила. «Но ты согласился». «Я не знал, на что соглашаюсь». «Но ты согласился бы, если бы знал». Вода в плоской чаше совершенно успокоилась. Вся роща на орбите стояла тихо, чуть подрагивая ветками под искусственным ветерком. Там, на берегу, шумела вода, дымил в ложбине костерок, песок был пропитан водой и розовой кровью. «Да», — подумал крокодил, — «я бы согласился, даже если бы знал». «Дестаби», — сказал он медленно. «Тот, кто дестабилизирует?» «Да». «Разрушает материальность мира в определенной точке». «Собственно, именно это я собираюсь проделать внутри стабилизатора». «И мы войдем в загробный мир?» «Кажется, никто из нас не умер», — Айра улыбнулся. «Значит, и мир не будет загробным». Крокодил опустил голову и минуту три смотрел на воду. Тимур Алк сопел. Айра молчал, не шевелясь, и, кажется, не дыша. «Ответь на один вопрос», — сказал крокодил. «Хоть на два». «Когда ты ходил в загробный мир за Тимур Алком, тело твое сидело на берегу и выглядело скверно. Когда мы войдем в измененную реальность, значит ли это, что наши тела останутся внутри спутника?» «Я не знаю», — помолчав, сказал Айра. «То есть как это, не знаешь?» «Операции с реальностью опасны. В том числе потому, что никто их раньше не проводил в таких масштабах. Я могу только гадать, строить гипотезы. Я думаю, что, войдя в измененный мир, наше сознание спроецирует себя на новый носитель. Эта проекция будет телом». Крокодил протер виски. Тимур Алк улыбнулся растерянно и беспомощно. «Ничего не понял», — признался крокодил. «Кроме того, что ты хочешь прыгнуть в колодец, не зная, где дно». «У меня нет выбора», — жестко сказал Айра. «Кстати, ты вправе отказаться. Вы оба». Тимур Алк втянул голову в плечи. Крокодил хмыкнул. «Нам нужен канал связи с Творцом», — помолчав, другим тоном сказал Айра. «Через человека, предмет или явление. У нас есть компас, Тимур Алк, который наполовину тень. Наша с тобой задача, Андрей, идти за ним и обеспечивать ему безопасность». «А если у меня не получится?» — спросил мальчишка и тут же пожалел о сказанном. «И такое может быть», — Айра не выказал неудовольствия. «Если у Тимур Алка, вопреки моим надеждам, не получится, Тогда поведем мы с моей интуицией. Если не получится у нас, он промолчал. Андрей, извини, я не уверен, что ты сможешь кого-то вести в том мире. Но тебе придется. Понял, сказал крокодил.